Вторая очередь оберштурмбанфюрера свалила его на землю. Хорст отбросил оружие, выбросил труп водителя и уселся за рычаги. «Возьмите автомат, майор. Сегодня слишком много сумасшедших», — крикнул он Вернеру. Но проехать они смогли не более 100 метров. Из бункера выбрался тщедушный парнишка, большеротый, коротко остриженный, в длинном не по росту мундире. Он бросился на перерез машине, с размаху упал на землю, и Вернер вдруг увидел в его руках невесть откуда взявшийся фауст-патрон. «Стреляйте, Шлиден, стреляйте!» Страшным шепотом и, видно, сорвав голос, прокричал Хорст. Пули фон Шлидена упали в асфальт за метр до обезумевшего солдата. Хорст рванул рычаг и бросил машину вправо, пытаясь опередить смерть. Вернер снова вскинул ствол автомата, нажал на спусковой крючок и увидел, как из раструба фауст-патрона вырвалось желтое пламя. Глава 3. «Я не принял окончательного решения, — сказал генерал Ляж, — но считаю дальнейшее сопротивление бессмысленным». Он сказал это довольно тихо, и хотя сверху доносились звуки разрывов, но все, кто находился в бункере, слышали эти слова. Крейслейтер Эрнст Вагнер вскочил во весь рост и протянул руку вперед. «Это измена!» — крикнул он. «Мой фюрер!» Голос Крейслейтера сорвался. Оберст фон Динклер потянул его за полу мундира. Вагнер порывисто повернулся, и в это время генерал Ляж вышел в светлый круг, отбрасываемый на бетонный пол лампами сверху. Все молчали. Одни таращили воспаленные бессонницей и боем глаза, настоящего в центре командующего, словно надеясь прочесть на его лице грядущее. Другие сидели и стояли, опустив головы. Вернер фон Шлиден вдруг увидел, как поднялся Вильгельм Хорст, и за спинами офицеров и представителей гражданских властей осторожно стал пробираться к выходу. Вчера они уцелели чудом. Сумасшедший парень взял слишком высоко, и смерть в этот раз только дохнула на них, противно провизжав над головой. Бронетранспортер пришлось бросить, но до главной ставки они добрались без особых приключений. В штабе Вернер и Хорст расстались. Ляж, увидев фон Шлидена, приказал ему находиться при нем, но за всю прошедшую ночь и сегодняшний день не давал никаких поручений, словно не замечая присутствия майора. Оберштурмбанфюрер появился только утром. Угостил Вернера хорошим коньяком, был странно оживлен, если не сказать весел, оказывал майору всяческое расположение. И вот сейчас Вильгельм Хорст медленно и осторожно пробирался к выходу из бункера. «Истерику оставьте женщинам», — не глядя на Вагнера сказал генерал Ляж. «Помимо Майнкампф надо заглядывать и в Клаузовица. Сопротивление бессмысленно, господин Вагнер». Командующий пристально оглядел собравшихся и продолжал после минутной паузы. «Поймите меня правильно, господа. Русские взяли нас в кольцо. Они отрезали войска гарнизона от моря и земландской группировки. Попытка вырваться нам не удалась. Не смогли пробиться к нам и соединение 4-й армии. На заключение хотя бы краткого перемирия русские не пойдут. Они несомненные хозяева положения. Единственный выход – капитуляция. Поступив так, мы сохраним немцев. Хороший коммунист – мертвый коммунист. Живой немец лучше мертвого немца». «Простите, генерал», — запинаясь, произнес обербургомистр Кёнигсберга доктор Гельмут Вилл. «Может быть, попробовать прорваться на Пилау?» поздно спохватились, — сказал Отто фон Ляш. Русские перерезали дорогу. Поздно. Но, сдаваясь сегодня, мы сохраним нашу Германию для будущего. Крейслейтер Эрнст Вагнер выхватил вдруг парабеллум, поднес его к виску и скривился от боли, когда адъютант генерала фон Ляша выбил пистолет из руки партийного вождя Кёнигсберга. Парабеллум глухо стукнул об пол. Генерал фон Ляш обернулся на звук, помедлил минуту, презрительно глядя на Крейслейтера и придерживая рукой бронированную дверь внутреннего каземата. «Щенок!» — сурово сказал он. «Мальчишка! Вы еще делали в штанишки, когда я командовал ротой. Найдите ему валерьянку, Генрих!» Дверь захлопнулась. Командующий первым военным округом Восточной Пруссии, комендант крепости Кёнигсберг, генерал от инфантерии Отто фон Ляш, последнее решение принимал в одиночестве. Смертельный козырь Вильгельма Хорста. Глава первая. Когда Вернер фон Шлиден увидел, что Вильгельма Хорста в бункере уже нет, он сказал себе: «Пора». Майор двинулся к выходу. Обернувшись в дверях, Вернер заметил, как Крейслейтер Эрнст Вагнер прячет пистолет в ящик большого дубового стола, стараясь сделать это незаметно. Руководитель нацистов столицы предпочитал сдаваться в плен без оружия. В бункере царили смятение и паника, а город горел. По времени был полдень, но зловещий дым застилал солнце. Сумерки, пронизываемые молниями разрывов, господствовали над Кёнигсбергом. Время будто остановилось, наполненное ревом, не имеющим оттенков, сплошным ревом, который рвал барабанные перепонки и не оставлял ничего, кроме желания перестать слышать все это. Вернер мгновение помедлил, стоя на верхних ступенях, ведущих из бункера в этот ни с чем не сравнимый ад, потом рванулся вперед к дереву с обломанной вершины, и в это время в здание университета ударил снаряд, бесшумно просыпав на землю чудом сохранившиеся стекла окон. От дерева Вернер ползком добрался к развалинам длинного дома, перевалился через бруствер и упал в траншею, которая привела его к полузасыпанному входу в подвал. Он нырнул в него и увидел десятка два солдат, сидевших на длинных скамьях вдоль стен. Лица их землистые, покрытые копотью и пылью, были безучастными. На мгновение Вернеру показалось, что это рассаженные мрачным шутником трупы, но винтовки, зажатые между солдатскими коленями, подрагивали, и майор понял, что видит живых людей. Искоса поглядывая на солдат, не обративших на офицера никакого внимания, фон Шлиден быстро прошел в подвал, подумав о странной форме массового шока. Усмехнулся. Не мудрено. Четвертый день такой музыки. Через подвал он с трудом выбрался на противоположную сторону разрушенного здания и, прижимаясь к остаткам стен, двинулся к уцелевшей кирке. До нее оставалось не более сотни метров, когда вдруг справа от майора ударила пулеметная очередь. Вернер упал на землю и осторожно повернул голову в ту сторону, откуда стреляли. Путаясь в полах длинной зеленой шинели, по заваленной трупами мостовой, бежал долговязый солдат со стекленевшими глазами, без шапки и пояса. Он волочил за собой пулемет, падал через 10-15 шагов, припадал к оружию и стрелял туда, откуда бежал, спотыкаясь. Одна из его очередей едва не задела Вернера. Майор лежал у противотанковой рогатки и думал, что совсем уж глупо попадать сейчас под пули. А солдат все бежал по мостовой, заваленный трупами, волоча за собой пулемет, и он был уже недалеко от королевского замка. Но небо, закрытое дымом, разорвал нарастающий вой. Едва не сбив вершину кирки, пикировал советский штурмовик, поливая землю свинцом из пулеметов.